Глава почти кинематографическая, в которой учитель, видя наверху ноги, а внизу голову, может крикнуть автору «Рамку!» Тьма. Потом, когда глаза наши привыкли, мы видим дверь с дощечкой. Земский начальник Геннадий Вениаминович Разуданов. Около новенькая кнопочка звонка. Площадка второго этажа, кусок лестницы. Внизу под лестницей голова с длинными усами и толстым носом. Фуражка с кокардой. Это Казадав. Ему холодно, он ежится. Он подымает воротник. Он часто моргает, глаза слипаются. Казадаву хочется спать. Часы в столовой земского начальника показывают 2. На столе стакан молока и бутерброд. Кому-то оставлено. По лестнице поднимаются ноги. Резиновые галоши в грязи. Одна нога спотыкается о ступеньку. Тьфу, дьявол! Темно, как у негра под мышкой. Вспыхивает спичка. Рука в изящной перчатке подносит спичку к звонку. Спички одна за другой долго вспыхивают и тухнут. Ну, на этот раз рекрут постарался. Внизу голова Казадава. Наверху ноги в резиновых галошах. Казадав, который на минутку заснул, очухавшись, тяжело взбегает наверх. «Ага, попался!» Надувшись, топорща усы, он свистит. Другой рукой он поймал неизвестного за шиворот. Свистит. «Караул! Поймал!» Неизвестный спокойно оборачивается и властно отрывает от себя руки полицейского. Это сын Зебского, Венька Разуданов. Он негодует. «Ты что, болван, спятил, а? Заставь дурака! Виноват! Не признал в темноте-то! Сделайте божескую милость, простите! Думал, за звонком кто!» Дверь раскрывается. Земский в Женином капоте с двухстволкой в руках вылезает на площадку. И из-за его спины выглядывают испуганные, заспанные лица жены, свояченицы и прислуги. «В чем дело?» Казадав стоит, вытянувшись, рука к козырьку. Венька объясняет. «Этот дурак со сна принял меня, папа, очевидно, за бандита. А звонок сам проспал». Все смотрят на дверь. Там, где только что был звонок, обрывки проводов и дырочка от гвоздей. Все поворачиваются к Казадаву. Казадав подходит к дверям, не верит глазам, щупает место. Потом разводит руками. Земский трясет его за шиворот. «Вон, мерзавец, проспал!» Венька разыгрывает обиженного и взволнованного. «Я так устал, мама. Занимался все время. А тут это...» «Ну, тут идут дела семейные. Поцелуй там, диафрагмы, словом, конец главы». Из кармана Венькиной шинели торчат обрезанные провода, и упорно поблескивает кнопка. Фараон вызывает Иосифа. Пристав сказал Казадаву, «Чтоб у меня эти звонкорезы были пойманы, слышишь? Оскандалился? Черт бы тебя не взял на весь город! Поймаешь 50 рублей награды, нет? Так ты у меня попрыгаешь, бляха номер 2-0!» Фараон с рвением взялся за розыски. Он шел по базару. Не шел, а плыл. Красные шнуры погон на его богатырских плечах взлетали, как весла, в людской реке базара. И на базаре Казадав встретил Костю Гончара, шалманского блажендого, пестрого Костю. Разукрашенный, как рождественская елка, бродил Костя по базару. Две новые реликвии лучились на его брюхе. Реклама «Галош-треугольник» и большая красная розетка с кнопкой от звонка. Увидев звонок, фараон кинулся к Косте. Он пообещал Косте, если тот скажет, откуда у него звонок, подарить красные погоны, золотые висюльки и все что угодно. Костя, улыбаясь, рассказал все. Рассказал, как украл звонок из-под нар рекрута. Рекрут сховал, а я пошукал трошки. Ты взял. Там их сколько много. Раз, та еще 20 раз, та еще. Козадав пообещал еще 1000 разных ярких вещей. Костя принес ему обрывки манифеста борьбы и мести. Головари были в руках. Чтобы словить остальных, фараон решил соблазнить Иосифа. Он явился в Шалман и сел на его нары, дипломатически покашливая. «А, господин Лейб-городовой, — приветствовал его Пукис, — вы до меня? Чем могу быть нужным?» Фараон придвинулся ближе, огляделся, толкнул Иосифа локтем в бок. «Ох, Иосиф, як бачу я и хитрый же ты! А ну-ка расскажи, як с рекрутом звоночек срезали! Я никому ни-ни, так послухать охота! Ну, брось корежиться!» «Я ни капли вас не понимаю!» Иосиф сделал удивленно спокойное лицо. «Хотя я Иосиф, а вы фараон, но я не могу понять, откуда вам это приснилось!» Козадав вынул бумажник и зашелестел радужными бумажками. Иосиф спокойно продолжал. «И потом, мне кажется, не в обиду вам пусть сказано, что вы, господин Лейб-городовой, вы колоссающий обер-подлец!» Козадав погрозил кулаком, хлопнул дверью и вышел. По дороге он остановился, вынул манифест. Начало и конец были оборваны, но список старост остался нетронутым. Поразмыслив, Козадав вырезал из манифеста сатрапа, сына земского начальника. «Земский за эту бумажку 5 даст, — решил городовой. — А не то и его сынка попрут». Поправив фуражку, фараон пошел в участок, а оттуда в гимназию к директору. Шаги в коридоре. Скучный ветер стужил лужи, как чайт на блюдечке. Звенели телефонные провода. В 10 телефонная барышня соединила звенящими в ветре проводами полицейский участок с зеленым кабинетом за учительской. Директор, зеленый, как обои его кабинета, медлительно безрадостный, как диктант, повернул рукоятку телефона, откинулся в кресле, снял трубку и поднес ее к уху. «Да», — сказал он, — «слушаю». В гимназии шли уроки, и через полчаса во всех классах услышали, по коридору прошли 2. У этих 2 были тяжелые, незнакомые и недобрые шаги. У одного, ступающего тяжело и кряжесто, скрипели сапоги. Другой на каждом шагу чем-то позванивал, тренькал. В классах прислушивались. Подняли головы от тетради, шпаргалок, щелей в парте, от запретных книжек и козырного валета. На дверях остановились настороженные взгляды. Развязка. В 3-м шла письменная по математике. Коридор опять затих. Скрипели перья. Бендюк сморозил что-то в задаче. Не выходило по ответу. Шаги в коридоре совсем сбили с панталыку. Степка Атлантида, у которого сердце тоже ёкнуло, увидев друга в затруднительном положении, послал ему записку: «Свинья не выдаст, директор не съест». Но свинья выдала. Дверь класса раскрылась, класс грохнул партами. Вошел мерзостно ликующий Цап-Царапыч, играя брелоком-ключиком. Ключик был от шкафа, где лежал кондуит. Цап-Царапыч вызвал: «Гаврия, к директору!» Атлантида растерянно вырос над партой. Цап-Царапыч заторопил: «Ну, живо, поворачивайся, книги возьми с собой!» Класс взволнованно загудел: «С книгами! Значит, совсем не вернется!» Бендюк ждал, словно под удар наклонив голову, но Цап-Царапыч молчал. Козадав, убоявшись бендюговых кулаков, вырезал и его из списка. Атлантида дрожащими руками собрал книги, взял ранец и пошел к двери. По дороге незаметно сунул бендюгу свернутую в трубочку бумажку. В дверях Атлантида остановился и хотел что-то сказать, но Цап-Царапыч вытолкнул его за дверь. Класс томительно молчал. Учитель математики нервно протирал запотевшие стекла очков. Бендюк расправил бумажку, которую ему дал Атлантида. На бумажке было полное решение задачи, не выходившей у Бендюга. Степка и в последние мгновения не забыл друга, помог. С минуту Бендюк сидел неподвижно, опустив голову и уткнувшись глазами в одну точку. Потом вдруг встал, качнулся над партой, вобрал воздуха во всю свою широкую, как рыдван, грудь, избычился и решительно сказал: «Можно выйти». «До конца урока осталось 10 минут», — сказал учитель. «Можно выйти», — упрямо выдохнул Бендюк и шагнул в проход. «Идите, если вам так приспичило». Замерший класс увидел, что Бендюк собрал книги, торопясь, попихал их в ранец и грузно пошел с ними к дверям. Небывалая тишина наступила в 3-м классе. Не оглядываясь, Бендюк вышел в коридор. В пустом коридоре Бендюк почувствовал себя маленьким и обреченным, и он услышал, как за дверью, в страшном немении покинутого им класса, выпухнул, взвился над партами, чернильницами, кафедрами тонкий хохот и перешел в захлебывающийся визг. Это на первой партии, не выдержав, забился в истерике маленький Петька Ячменный. Бендюк расправил плечи и зашагал в кабинет директора. 8. Казадав сопел. Он сопел и тыкал пальцем в стоящих перед ним гимназистов. «Так точно. Это вот Свищ, а этот Атлантидас. Ихняя кличка такая-с». Другой, позванивая шпорами, раскачивался, откинувшись на спинку стула, и крутил черные усики. «Текс-текс. Ай да конспирация! Такс, молодые люди!» 7 стояли перед столом. 7, так как сына земского начальника не было. Копоть тоски и отчаяния оседала на лица. «Так, отлично!» — сказал резко и сухо директор, словно щепка треснула. «Благодарю вас! Ну, скверные мальчишки, что вы можете сказать?» «Стыд, срам, позор!» «Кто был еще с вами? Не скажете? Скверные, отвратительные мальчишки, мародеры! Вы все будете исключены. Вы позорите герб. Разговоры бесполезны. Пришлите родителей. Мне их очень жалко. Иметь таких детей — большое горе для родительского сердца. Дрянь!» 7 вскинули глаза и тяжело вздохнули. «Родители, да. Сейчас дома будут слезы матери, ругань. Отодвинутый с грохотом стул отца, может быть, оплеуха, стынущий обед. Водовозом будешь, скотина!» Пустые дни впереди. И царь Иудейский грубо сказал: «Не будем касаться родителей, Ювенал Богданович, и так тошно». «Молчать! Вы что, волчий билет захотели, скверный мальчишка?» В это время вошел Бендюк. Он уперся в край стола. Стол заскрипел. Бендюк, тяжело двигая челюстью, разжевал: «Я тоже, Ювенал Богданович. Я их главный». «Ну что ж, можешь считать себя свободным. Ты тоже исключен». В раздевалке стало меньше на 8 шинелей. 8 человек побрели по размякшей площади, увязая в грязи, согнувшись под тяжестью ранцев и беды. Последний раз они оглянулись на гимназию, и один из них, это был Бендюк, в классе из окна видели, злобно погрозил кулаком. И в классах всем, кто видел их, захотелось кричать, трахнуть кулаком по парте, опрокинуть кафедру, догнать ушедших. Но в классах сидели гимназисты, а гимназистам запрещалось шуметь и быть товарищами, пока им не разрешал этого звонок, отмеривающий порции свободы. Перья скрипели и кляксили.